Представитель Корейского общенационального комитета защиты мира 15 сентября распространил пресс-заявление, в котором отмечается: Пак Ын Хе и ее окружение, которых привело в ужас наше последнее успешное испытание взрыва ядерной боеголовки, отчаянно пытаются добиться насильственного размещения системы ИСАД Южной Кореи со ссылкой на это. Пользуясь случаем, Пак Ын Хе выступает за какую-то готовность покончить с северокорейской властью, говоря, что безопасность поставлена под серьезную угрозу уровня государственного ЧП. Она также выступает за сильное реагирование и пытается смягчить народное сопротивление против размещения СААД. Она созывает экстренное совещание безопасности и совещание Госсовета и встречается с представителями трех правящей и оппозиционных партий, где выступает за неизбежность размещения СААД и выражает решимость еще смелее приступить к делу. Она даже выявляет готовность притеснить оппозиционные партии и жителей страны, выступающих против размещения СААД, называя их неблагонадежными силами, разрушающими стабильность в обществе. Консерваторы говорят, что из-за ядерного испытания Северной Кореи возросла необходимость размещения СААД. Южная Корея должна закупить эту систему, а не разместить ее в американской базе. Одна партия неудовлетворительна, должно быть дополнение. Размещение СААД в Южной Корее отнюдь не спасет Соединенные Штаты Америки, смотрящие смерти в глаза. Никак не изменится участие Пак Ын Хе и ее окружение, судьба которых целиком зависит от Америки. Дело в том, что из-за такого чудовища, как СААД, которую Пак Ын Хе и ее окружение хотят любой ценой разместить в стране, южнокорейские жители будут ввергнуты в пучину ядерной катастрофы. Если в Южной Корее будет размещен СААД, то в Южную Корею будет нанесен из разных уголков ядерный удар, нацеленный на уничтожение этой системы. Соседние государства, которые выражают решительный протест против размещения СААД в Южной Корее, уже четко предупредили об этом южнокорейским властям. Свора Пак Ын Хе – это сборище обер-предателей, которые без зазрения совести хотят выдать родную территорию за площадку ядерного противоборства держав, чтобы продлить свои считанные дни. От безрассудной военно-политической провокации будет только беспощадный ядерный удар, который приведет к окончательной гибели. Южнокорейским властям следует зарубить это себе на носу. Всем корейцам не следует простить попытки своры Пак Ын Хе к размещению СААД, вызывающие на родную территорию ужасную ядерную катастрофу, подчеркнул представитель Корейского общенационального комитета защиты мира.